а лейтенант Ручников оказался мягкотелым. Тем более, и сам он почему-то маялся бегом, хоть это и не олимпийский марафон. Нет, рано еще на мои заместители. Или надо просто жестко учить, как быть обычным советским офицером, так сказать, тяжело в учении, легко в бою. Посмотрел на итоги своей работы. Сойдет, благо погоны сидят крепко, не криво, а я не портняшка, а всего лишь армейский спортсмен. Переоделся перед визитом к командиру спортроты. Объявил строго: я сейчас к товарищу майору, узнаю наибольшие задачи, получу ценные указания, а ты проведи общий смотр спортивной одежды. Пусть ремонтируют, подшивают, приводят в порядок как костюмы, так и обувь. А ты приготовь описи поврежденной, изорванной формы, кедов и прочего. Приду, пойду воевать с интендантами. Если ко мне еще придет, вдруг по пути встретишься, поворачивай. Не досуг, я так твердо и уверенно это сказал, что Ручников не прикольнул, как обычно. Ведь для тыловиков маленький командир роты, это лишь объект для насмешек. Похоже, новомодный старлей на кого-то оперся из высоких командиров. Что-то непривычный он для таких похвальных слов. А я, особо не торопясь, отправился к Великанову. Подчиненным моим понадобится не менее часа, а заместителю еще более. Причем, чем больше они готовились в рамках моих задач, тем хуже у них будет форма. Незачем ставить их в неудобное положение своей торопливостью. Майор так сидел в своем штабном кабинете, словно ждал меня. Он что, уже имеет сверхъестественные чувства? Колдун 11-го разряда, который может все и вся. Я удивленно посмотрел на него, но комроты лишь сдержанно пояснил, что ему позвонили из штаба армии, а спортрота была подчинена непосредственно ему, так что это нормально. Штабной работник сухо проинформировал, что прапорщик Ломаев уже в Вологде, пока работает с начальником штаба, но ближе к вечеру должен прийти в свое подразделение. Ждите, до ужина час. Давай, рассказывай, что ты в столице натворил, что теперь сразу старлее даже я вдруг майор, а то генералы очень неинформированы и очень не любят, когда их спрашивают. Так что я, в принципе, все знаю, но как-то понемногу, а это мешает мне работать. И что сказать, Великанова я, в принципе, понимаю. С одной стороны, очень любопытно, аж до щекотки в желудке. С другой, надо знать, как командир спортроты, что там натворил его подчиненный и что ему лично готовится, радоваться его успехам, заранее посыпать пепел на голову. Он все-таки его прямой командир, не самый худший. И если лейтенанту Ручникову я рассказал больше из дружеской услуги, чем по службе, то комроте необходимо рассказать, как майору и как командиру. Благо ничего тут секретного и неудобного. Рассказал, помимо уж второстепенных сюжетов, которые совершенно не входили в канву рассказа или я элементарно забыл. По-моему, все честно и принципиально. Виктор Семенович нахмыкался в такт своим мыслям, потом задумчиво сказал: «Знаешь, уже видя твою знаменитую стрельбу, я не удивился бы итогам стрельбы на спартакиаде. А вот дальше можно только прокомментировать. Говорят, в средневековом английском существовал отдельный признак характеристики любого моряка – удачливость. И вот ты бы у них получал высший балл, больше некуда. Это ж надо», – он вдруг заговорил негромко, почти трагическим шепотом, «когда у нас на верхах понадобились хорошие результаты для хвастания перед Западом. И желательно не русский, хотя советский и еще незнакомый, вроде как новая карта. И ты тут как тут. После этого, конечно, ты чего-то сразу получил, и от Министерства обороны еще как-то маловато. Хотя, я очень даже думаю, если ты снова отличишься в спорте и не вляпаешься в какую-то дурость в военной сфере, снова получишь щедрые вкусные плюшки, внеочередное звание, даже орден, еще чего-нибудь, что придумают генеральские головы, а они иногда умеют удивить нижестоящих военных». Великанов молча смотрел на меня, как какое-то странное чудовище, от которого и удрать бы желательно и получить можно всякого добра. А вот у меня явственно что-то щелкнуло в голове. Нет, я и раньше понимал, что не стрельба, как таковая, выдвинула меня, и даже представлял, какой это фактор, как и раньше, работал. Но мой командир роты построил логическую, очень четкую цепочку, так что и думать не надо, смотри только. Товарищ майор, попытался я сразу перевести к текущим проблемам спортроты и, разумеется, взвода, зимой, как вы знаете, состоится зимнее соревнование в ФРГ. Мне уже говорили об этом и я принял отдельные меры, но мне кажется, этого мало. А, да, горячо согласился Великанов, даже, по-моему, чрезмерно. пояснил для меня несведущего. Из штаба армии неоднократно звонили, один раз даже сам начальник штаба 16 армии генерал-лейтенант Кожевников Николай Валентинович. Там также считают, так что разворачивай план действий взвода, как основное подразделение с портроты. Тебе все помогут, и я, и начальник штаба роты капитан Гаврилов, Сергей Леонидович, и старый твой знакомый старший лейтенант Эдгар Герасимович Иванов, замком роты по строевой части. И смотри еще, кто нужен. Нужен, понятно дело, в первую очередь зампотылу лейтенант Казенников и его правая рука старшина роты прапорщик Невыгайло. Они, по моим расчетам, самые мои тяжелые враги, ведь форму и обувь придется доставать у них и через них. Но раз началась такая пьянка, то через командира роту можно с легкостью можно сделать их друзьями и помощниками. Армия ведь не бестолковая гражданка, здесь жесткий порядок и мнение всякого образуется не самих военных, а командиров. Если великанов прикажут, то тыловики разобьются, но достанут. И я сказал, товарищ майор, первым делом нам надо достать спортивную форму и обувь, а то имеющая подходит только нищим. Так что зампотыла лейтенант Казенников. Про старшину я и не говорил. Раз будет Казенников, значит, и все его подчиненные там очутятся. Великанов быстро все понял и только усмехнулся моему ловкому ходу. Дам тебе зампотыла, только ведь и он не всемогущ. Если на складах не будет или окажется очень мало, то все равно ведь не достанет. Поднял он вопросительно правую бровь. Ну, товарищ командир краснознаменной спортроты, не извольте беспокоиться на такую мелкую гадость. Он ведь мне станет доставать. Виктор Семенович, после того, как нам с легкостью дали внеочередные звания, вы думаете, нам откажут в такой мелочи? Да ха-ха и еще раз ха. Великанов на секунду буквально обалдел. Тыл с его хозяйственными операциями он, как и любой советский человек, оценивал благоговейно. А тут вдруг молодой старлей просто так говорит. Да дурак просто. Но потом вспомнил, кем я стал за последнее время и кто за мной ходит, хитро осклабился. Надеюсь, родной роте тоже что-то хоть немного перепадет, товарищ старший лейтенант, спросил он как бы между делом. Дескать, сами хапайте, так и нам хоть чуть дайте. А я ведь тоже не пальцем сделанный. Сразу сказал, так точно, товарищ майор, сколько казенников достанет, офицерам роты, всем, на второй взвод десятую часть от нашего, на третий взвод, 5 комплектов одежды и обуви. ХМ, задумался Великанов. С одной стороны, очень уж не равно. Для СССР с общим равенством это было необычайно, даже идеологией стало попахивать с антисоветскими выводами. С другой ведь стороны, я хорошо знал, что в нашей стране всегда были избранные и остальные. Просто при В. Сталине, первых было очень мало, а вторые оказывались излишне бедными. А вот при Эль. И Брежневе, и даже при М.С. Горбачеве первым стало много, а вторые заметно обогатились. Но разделение было всегда и всюду. Да и чего он парится? Все же в роту идет, а первый взвод – это основа спортроты. Он сам всегда о них в первую очередь беспокоится. И он уже твердо сказал. Хорошо, товарищ старший лейтенант, глава 16, пришел в свой родной взвод. С комроты уже потихонечку договорились, причем сам лейтенант Казенников не пришел. Не по чину ему так ходить. Поговорили только обо всем. Вот зампотыла и в отместку отпустил старшина роты прапорщика Невыгайло. А мне пофигу, лишь бы комплекты спортивной формы достал. А вот не сумеет получить, тогда я ему за это наковылью. Даже морально, все равно будет больно. Подчиненные мои меж тем сами между собой ругались, почти дрались. Оказывается, лейтенант Ручников нечаянно сплоховал, сказал, что все костюмы и кеды, которые нельзя отремонтировать, строго заменит на новые, импортные. Он будто бы не в родимом СССР жил. Естественно, все было изорвано и даже превращено в клочья. И все, так сказать, подчиненные его стали преследовать заместителя с лозунгом «даешь лыжный костюм или даешь французские кеды и кроссовки». Прекратил это сутяжество, построил, объявил, что положенная смена спортивной формы, кед или кроссовок будет произведена согласно уставу. Волшебные слова для потомственных военных, уже выбравших в качестве дальнейшей жизни армию. Зачем мучиться и искать новые судьбоносные ориентиры, когда есть важные документы, по которым уже живут миллионы людей? Просто живи так же и все будет хорошо. Не знаю, мне кажется, что они упрощают. С другой стороны, это не та ситуация, чтобы искать варианты дальнейшей жизни. Элементарно построил людей, подал команду смирно. Разговоры немедленно прекратились, сказывались военные рефлексы. ведь сколько им выгрызали плеш, что после этой команды в строю должна быть тишина. Вот они и заткнулись. А вы бы как повели себя? А я старческим сознанием опытного декана понял, что им очень надо дать проникновенную речь, которая не просто бы отметила, что им необходимо делать в ближайшие дни и даже годы. Им просто нужно выправить мозговые извилины в нужную сторону. И я высказал эту благую речь с ориентирами на будущую жизнь. О, вот это я незатейливо делал десятки лет тысячи раз. А чем эти молодые офицеры и прапорщики, реже срочники, сержанты и рядовые отличались от студентов старших курсов? Да кроме отдельных мелочей, больше ничем, товарищи. Сказал я им, будучи некоторое время в столице у неких высокопоставленных деятелей, как военных, так и гражданских, у высоких командиров здесь в Вологде, всюду слышал одно и то же: вы военный спортсмен, товарищ прапорщик, раньше вы защищали свою родину перед Западом с автоматом Калашникова, но теперь время изменилось, и мы должны бороться с ними уже на лыжне. Понятно, товарищи военные, и для этого нам показывают на новые ориентиры. Смотрите, я уехал отсюда прапорщиком, получил 2 золотые медали на армейской спартакиаде по стрельбе. Итог, благодарности от 2 министерств в Москве и повышение в звании в Вологде до старшего лейтенанта. И вы так можете, товарищи. Но эти, так сказать, плюшки не достигаются просто так, а, прежде всего, за спортивные достижения. Это, в свою очередь, требует от вас быстро бегать и метко стрелять. Вот что от вас конкретно требуется. И чем вы займетесь с завтрашнего дня? Теперь о форме. Новые комплекты спортивной одежды в виде футболки, спортивных трусов, отбельного шерстяного костюма получат все под эти задачи. Но некоторые получат больше. За что же, товарищи? Спортсмены в строю молчали. И потому что это строй при команде «Смирно», и потому что они просто не знали ответа. Ответ прост, товарищи, и будет идти в направлении, отмеченному командованием. Лучший результат, лучшая отдача. Пока только в тренировках, но и плоды деятельности незначительные. Хорошо стреляйте, хорошо бегайте, получаете дополнительную одежду или обувь. И, прежде всего, разумеется, это будут те, кто добьются результатов, приближенных к моим. Я молча обежал взглядом строй, поняли ли мой спич, не знаю, кто-то горделиво выдвинул грудь, мол, сделаем, товарищ старший лейтенант. Кто-то, наоборот, смущенно потупился, не веря в свои силы. Но, по-моему, мне придется еще не раз вдалбливать эти понятия. Ну, хотя бы положил начало. Новые комплекты одежды, обуви получите завтра, увидев удивленные взгляды, даже озлобленные, пояснил. Они еще на сладах, сегодня только получены документы на получение. В 10:00, форма одежды спортивная, та, которые вы так сегодня самозабвенно рвали. А ее, между прочим, вы должны вам носить еще не один месяц. Вот и будете в ней бегать по полигону. Товарищ старший лейтенант, она же вся изорвана. Послышались жалобные возгласы самых бестолковых, как ее носить. Не знаю, товарищи, пожал я плечами, думать надо, прежде чем уничтожать казенное имущество. Вы хотите перевести этот вопрос на официальную плоскость? Попробуйте. Под суд вас, я думаю, не отдадут, все же вина небольшое, но взыскание получите. Я со своей стороны, прежде всего, жалея вас, хочу это пропустить, как бы нет ничего, а вы, как рвали, так и шейте. Жен, подруг привлекайте, на крайний случай, приходите в семейных трусах, хотя я бы не советовал, вдруг командование придет, но в строй в военной форме не вставать, устав запрещает, если обязаны заниматься спортивной деятельностью. Помолчал, просто давая подчиненным понять текущее положение. Сейчас-то они одеты как раз в военную форму, но для этого времени это можно, а вот утром, перед спортивными упражнениями уже нельзя. Сам буду категорически против, и совсем не положено, и вышестоящее командование поимеет, как самку в переоттечке. Времени хватит собраться, товарищи, уже мягче спросил, если что, могу оттянуть до 11:30, там чуть обед оттянем. За это время побалакаем, получите обговоренные комплекты и, может, чуть побегаем. Сразу несколько человек недружно согласились с этой точкой зрения чуть отложить. 1,5 часа, вроде бы, совсем немного, но несколько стежек провести получится, с учетом ночной работы нормально. Но и то ведь в приличной спортивной форме, хоть и видно, что подработанной, зашитой, пришло менее половины. Только в одних спортивных брюках пришло нескольких человек, а двое – срамота. все таки оказались в семейных трусах, причем, специально, что ли, в цветочках. А потом пришли вышестоящие командиры, то их месяцы не видишь, а то сначала Великанов показался. Пришлось остановиться около него, поздороваться. Хотя командир Спартраты все же свой человек. На прямой вопрос, мать-перемать, что это за спортивная форма, также прямо ответил, что чрезвычайно обрадовались вчера с моих новостей, и изорвали старую одежду. А новой спортивной формы еще нет, экспериментируем вот. Оба посмотрели угрюмо, как наши доблестные спортсмены, кто в штанах, кто вообще в семейных трусилах бегают по гравийной беговой дорожке. Не дай бог, еще какое начальство окажется из штаба армии, просто посторонний генерал покажется случайно. Что-то я не все продумал в этом аспекте. Если что, так первому и влетит. Увы, бог, к сожалению, дал, шалунишка эдакий. Нас увидело не просто вышестоящее начальство, а самое главное в Вологде, начальник штаба армии генерал-лейтенант Кожевников. Нет, поначалу он просто как бы ехал мимо по своим начальническим делам, благодушно кивнув командирам от Спартраты, нам. Но, посмотрев на бегущих спортсменов, он поразился, лицо его сильно вытянулось, стало угрюмым. Наконец, «Волга» остановилась, Кожевников решительно вышел. По-видимому, он все-таки не решился окончательно обострять и без того напряженную обстановку. Мельком глянув на командира Спартраты, он жестом подозвал меня. Практически пальцем пошевелил, как слугу. Впрочем, обижаться здесь было совсем не к месту. Выплыть бы по-хорошему из этой навозной клоки. Товарищ генерал-лейтенант, начал рапортовать я, как и положено в советской армии, но Кожевников меня оборвал, ткнув на бегущих спортсменов, буквально зашипел. Что это такое, черт возьми, восклицательные и вопросительные знаки. Спортсмены откуда-то узнали, что нам привезли импортные спортивные костюмы и изорвали свои, дескать, тогда все равно дадут. Ну, так дай, нетерпеливо сказал начальник штаба армии, кое-как сдержавшись, скажи там, на складах, я велел, если будут валандаться. Так точно, доложил я, сегодня же к вечеру принесут и раздадут. Слушай, посмотрел Кожевников на меня внимательно, в Вологде сейчас много проверяющих, между прочим, и из-за тебя тоже. И меня проверяют в связи с возможным повышением. И на тебя хотят посмотреть для понятия, кто ты есть и почему так метко стреляешь. А тут это безобразие. Он уже заорал, хоть и не громко. Хочешь на все вооруженные силы прогреметь, как командир взвода спортсменов в семейных трусах в цветочках. Немедленно убрать. Пусть оденутся в военную форму. Если нельзя бегать, пусть занимаются шагистикой. Тоже хорошо. Вот ведь хрен старый, все видит. Глянул-то один раз за несколько секунд, еще, наверное, и посчитал, сколько цветочков на каждых трусах, а приказ придется выполнить. А то действительно увидят эмиссары из столицы, будут потом пилить тупой пилой. В итоге, процентов 40, наиболее хорошо одетых, пошло со мной на склад, а остальные во главе с моим заместителем Ручниковым оделись в военную форму, она-то оставалась целой, и двинулись на плац маршировать. Вот так, сволочи, сами маетесь и меня гоняете. Так продолжалась наша тренировочная эпопея. Подчиненные мои по этим впечатлениям нагрузились пессимизмом и капали себе же на мозг. Но в целом ничего не случилось. Весь летний сезон взвод во главе со мной регулярно бегали, причем постоянно увеличивая объем тренировки. К началу осени группа моих избранных стала подходить к моим результатам 30 километров. А это, между прочим, много. Разница ведь большая между пешим бегом и лыжной гонкой. Правда, скорость еще осталась низкой, но в остальном они резко вырвались из общей массы бегунов. Немного переформатировали взвод. Прилюдно подцапались с Великановым, выясняя, кто из них, в конце концов, прав. Хотя, нет, все было на уровне вежливости. Скорее, это был немного возбужденный разговор двух компетентных специалистов. В итоге, как всегда бывает в этом случае, победил компромисс. Слабых и ленивых все-таки отодвинули, но не в другие взвода, как я хотел, а только в конец нашего же взвода. Теперь первое отделение, это мои сильные избранные, второе отделение, относительные середняки, третье отделение, самые слабые, опять же относительные. Вообще, мы долго варились в своем взводном котле, а знаменателем был командир взвода, как самый сильный спортсмен, ГМГМ. Поэтому они совсем не видели свой значительный рост. И даже я не видел, вот растяпа. Все раскрылось на открытом легкоатлетическом спортивном конкуре в начале осени русский север на 25 километров, мужчины и 10 километров, женщины. Спортсменов было много, как отечественных, отдельно военных и гражданских, так и зарубежных по моде перестройки. И то, что спортроте, то есть моему взводу было выделено 5 мест, целиком была заслуга генерал-лейтенанта Кожевникова, спасибо ему большое. А я уж, будучи, как бог в трех лицах, командир взвода, главный тренер и ведущий участник, постарался, чтобы все было хорошо и победоносно. То, что я снова выиграю в этом состязании и стану абсолютным победителем среди мужчин, не было чем-то неожиданным и особого ажиотажа не вызвало. Хотя было приятно и мне, и моим командирам от спортроты до штаба армии. Пусть я не летний бегун, а биатлонист, все равно от нижних конечностей. Единственное, что меня корежило, это то, что мои победные успехи по стрельбе никак не были использованы. А и ну их к богу, потерплю. А вот то, что все 4 следующих места оказались за моими подчиненными, стало крупной сенсацией не только в СССР, но и на Западе. Ведь они не только победители. 3 вслед за мной стали мировыми рекордсменами. А вот остальные, в том числе и иностранные спортсмены, как это ни странно для СМИ, наоборот, показали худшие, чем обычно, время. Пресса, особенно западная, понесла всякую ерунду. От помощи Иисуса Христа, до принятия различных запрещенных в спорте лекарств и наркотиков. Пришлось специально провести отдельную пресс-кампанию для иностранных журналистов. Пришли в военной форме, 3 офицера и 2 прапорщика о том, что 1 младший лейтенант и 1 прапорщик получили свои звания именно по результатам этих соревнований, я уж не стал говорить, и так чуть язык не сломал от говорильни. Именно на этой конференции я и открыл секрет Полишинеля, сказав, что мы, армейские спортсмены, служим в спортроте и в большинстве, но не все, являемся членами общества ЦСКА. Запад ЦСКА знал хорошо, и это сняло большинство вопросов. А на остальные вопросы ответил им своим рассказом с фотографией медиафильма. Я почему так взволновался, вспомнил историю с наркотиками наших спортсменов в 21 века, когда эти слухи портили жизнь ребятам несколько десятков лет. Понятное дело, все это имело политическую подоплеку и служило одним из каналов давления на строптивую Россию. Но ведь и в конце ха-ха века проклятый Запад тоже воспользовался этим же коварным методом. А я, скромный, белый попаданец, буду кусаться или, хотя бы, брыкаться и ругаться. Руки прочь от нашего светлого ничего с теплой похлебкой. Маненько, зато свое и не лезьте щелкоперы из Лондона, Берлина и прочего. И так некогда. Зато наших изверха невооруженными глазами видно, или же ушами слышно, было видно, что радуются. Причины разные. Кожевников из-за того, что попал с кандидатурами и его уже явно было, что наградят, руководство страны, и Горбачев сам. Увидели, что у них пошли козырные карты. Да что там наши, некоторые дальновидные западные политики, жаль, что они быстро сошли с политической арены, тоже умеренно радуются. Понимают, что лучше плохой мир, чем хорошая война. И мы, рядовые исполнители, тоже рады лыжными палками помахать, стоп, оставить, снега же нет, по асфальту бежим. Ну, хорошо, ножками шоркаем, нам-то хоть плюшками перепадет, не кирпичами, чай, тоже обрадуемся. Я даже больше не за себя радовался, за ребят, да что там говорить, и за себя тоже, только не за обычного участника, золотая медаль одна или другая, это так серо и обычно, за себя, как блистательного командира взвода. Смотри, сам золото взял, показал подчиненным перспективные цели. Одновременно мои ребята, как послушные цыплята за курицей, ха-ха, все идут за мной. Жаль только им 2 медали достались. А где остальные, наши деятели и не наши, серо-буро-малиновые спортсмены, мастера всевозможных частей, западные профессионалы и советские забронзовелые, так сказать, любители? Тоскуете в стороне, некоторые даже курят, тоскливо отдувают табачный дым в сторону. Именитых участников было много, они создали такой мощный шум, что организаторы без сопротивления дали моим подчиненным. За 2 и 3 места, мастера спорта СССР, остальным, кандидатов в мастера, крохоборы, могли бы и всем мастера спорта дать. Хотя ладно уж, все равно, кто молодец, я молодец. А потом вдруг появилась грозная двусмысленная пауза. У нас в армии еще объявили всем 5 благодарности, выдали праздничные продуктовые наборы, но это все на местах. В Кремле же глухо болтали, как будто языки им в раз отрезали. В спортроте заволновались, да что там, и в штабе армии не понимали, что они сделали не то и кому дать побольнее. Нам дать побольнее. Но как, палками или кнутом. Я понимал, что наши военные чиновники и же с ним не о том думают. Попрыгунчик Горбачев опять куда-то удрал по СССР или, точнее, за границу, выпрашивать там чего-нибудь. А его лизоблюды и не знают, как отреагировать. Вот приедет сам генсек, тогда и надо волноваться. У Миши ведь 7 пятниц на неделе. Заодно и тоже может и помиловать, а, может, обрадовать. Самодур, в общем, и ничего не сделаешь. Развязка произошла довольно легко и быстро и, надо сказать, неожиданно, где-то на третий день после победоносного завершения. На территории Спартраты стояла тишина, все шмыгали туда-сюда, стараясь не попадаться даже своим командирам, майору Великанову и мне, старшему лейтенанту Ломаеву. Офигели, что ли? Будто бы у всех одномоментно умерли любимые коты и они в трауре, но не могут сказать. В СССР в конце ха-ха века еще недавно можно было горевать лишь по великому деятелю мирового революционного движения очередного генсека. В общем, Олин я, как ни в чем не бывало, стоял в небольшом дворике перед складом с зимним спортивным инвентарем и перебирал пластиковые лыжи. Пока все плачутся по непонятному какому трауру, надо выбрать и облагородить своих подруг, а то ведь утащит потом и шелка и не щелкой грозным клювом, не поможет. Нет, я, разумеется, могу пустить административный ресурс, в армии он вообще очень сильный, но очень уж неохота быть персонажем советских анекдотов, написанных по указке ЦРУ, а, значит, таких же тупых, как и сами их главные герои. Чу, где-то послышались двигатели легковушек, и не та далеко, между прочим. Пойти посмотреть, я теперь де-факто второе лицо в Спартрате, как командир первого взвода. После недавних соревнований это не отрицают уже самые недалекие из штаба роты. Так что надо не прятаться, все равно вытащит, ко мне ведь едут, такой вот я гордый. Честно говоря, я ожидал офицеров из местных частей, гражданских из горкома и обкома партии, может даже с иностранцами из соцстран даже не очень. Было уже такое. Горком партии привел по распоряжению секретаря обкома немцев из дружелюбной ГДР, они вдруг оказались из враждебной ФРГ. Всяко бывает, и ведь потом виноватых поганцев так и не нашли. Пришла Волга, этих машин в партийных структурах как грязи осенью в деревнях, точно из обкома партии. Я пошел четко и пружинисто к машине, играя на радость гостям, что нашим, вологодским, что приезжим. Но из Волги вдруг показалось плечо с большими звездами, больше, чем только у маршалов, генеральскими реалиями. Опа, как ты попал? Ну, дружище, народу-то в СССР еще очень много, а победитель все равно только ты один, и потому так теперь держись. Глава 17. Встал по стойке смирно, как зеленый новобранец, но с умением старослужащего, начал смиренно ждать. А генерал, собака, все никак не вылезет и часть генеральского погона все полностью не откроется. Видна только одна звезда. Генерал-майор, нет, звезда слишком к краю расположена. Генерал-майорская звезда лежит в центре погона. Если только генерал рода войск, тогда на погоне есть еще эмблема, звезда сдвигается с краю. Пока я так раздумывал, генерал немного передвинулся, чуть еще показав погон. Две генеральские звезды, а вот отсюда надо поподробнее. Это ведь общевойсковой генерал-лейтенант Кожевников. Больше военного с таким чином у нас точно нет. Потом проявилось два момента. Во-первых, погон оказался полностью, там еще третья звезда есть, как минимум. То есть генерал был совсем не наш, потому как у нас и не было генерал-полковников в Вологде. Во-вторых, генерал все же оказался знакомый, Кожевников. Я долго не размышлял, не те кондиции у биатлонистов, чтобы просто мяться и пускать слюну. Козырнул, верноподданнически, ГМ, произнес, поздравляю вас, товарищ генерал-полковник, с очередным званием. Нет, вы только не подумайте, я там не любой лизоблюд, к очку начальника не рвусь, чтобы облизнуть и получить какую-то нетрудовую плюшку. Тут другое. Сам был старикой в некоторой должности, хоть и не такой большой, но знал прекрасно, что им хочется поздравлений. А я что, скажу хорошие слова, и даже не буду требовать ответку. Сам заработаю ногами, хоть морозной зимой, хоть дождливым летом. Кожевников же, видимо, пресловутым седьмым чувством, все легко понял и сразу принял, не сильно топнул об асфальт генеральскими ботинками, беззлобно ругнулся. Чертовы сиденья в чертовых машинах, застрянешь в них ногами и кирдык. Кожевников, конечно, просто обматерился, но я его художество заменил татарским термином, рассказывающим о нелегкости жизни. Впрочем, и он не стал особо задерживаться на трудностях отечественного автопрома. Хватало и других актуальных новостей, от которых рука автоматически тянулась к емкости с 40-градусной жидкостью. Кожевников затянул меня к ближайшему складу, шуганул оттуда каких-то подозрительных личностей, скорее всего местных кладовщиков, и которые, по-моему, собирались раздавить пол-литру на двоих. Честно говорю, не люблю этих типов. Видя, что мы теперь уже вдвоем, он широко улыбнулся, пошевелил атлетическими плечами с новыми генеральскими погонами. Видел, какие мне красавицы просто так приземлились. И не успел я то ли снова поздравить, то ли возразить. Кожевников, насколько я видел, сейчас он работал за двоих. Тот снова начал рассказывать. Насколько я уже догадывался, ему был нужен не собеседник, ему были нужны молчаливые уши, в которые он бы мог слить всю эту важную информацию без опаски. Он чуть ли не взахлеб стал рассказывать. Сегодня утром часиком в 10, то есть практически с рабочего дня в политбюро в Кремле, мне позвонил сам, его говорок, не спутаешь, особенный такой, специфический, ставропольский. Поздравил меня очередным званием и должностью командующего. А как я этот звонок ждал, уже снился он. И вот пришел. Но подожди, остановил он меня, я еще не все сказал. Горбачев прямо сказал мне, за что мне все это дали. Ха-ха, старый болтун умел говорить, но если убрать всю эту словесную шалопань, за спортивную доблесть. Генсек, разумеется, сказал по-другому, красиво, ни о чем, как это он умеет. Но если ужать все это в консистенцию, то так и будет. А между нами, если шепотом, то свое звание, а потом должности я получал именно благодаря тебе. Я изобразил на лице изумленное мину, хотя давно уже привел к такому же мнению. И Кожевников, не дурак, просто оборвал меня. Опытный и умный, он не собирался еще словоблудничать про понятное. «Постой», — сказал он, — «это снова не все», — оценивающе отметил. «Вроде бы не такой болтун, как мои штабисты, можешь помолчать». Я поспешил вербально и жестами согласиться с генерал-полковником. Не в то еще я в звании, чтобы ругаться с таким генералом. Пусть говорит, я буду целее. Я, товарищ Ломаев, прекрасно знаю текущую обстановку. Так получилось, хоть плачь, хоть смейся, старший лейтенант, по сути, маленькая козявка подняла начальника штаба армии и генерал-лейтенанта. Правда, он еще выдающийся спортсмен. Во всяком случае, я тебе должен и это четко помню. Новое звание дать пока не могу, даже командующий имеет определенные пределы. А вот о наградах для личного состава армии я с товарищем Горбачевым поговорил. И ты, как победоносный командир взвода, стоишь на первом месте. Он молча посмотрел на меня, не увидел моего особого сопротивления от такого неожиданного предложения и как бы ненароком предложил. Пойдем-ка в штаб вашей роты, надо поговорить с Великановым. Командир роты, как обычно, сидел на своем месте, перебирая различные бумаги, не от радости, от необходимости. Увы, но современная армия, не только наша, очень бюрократизированная. И, между прочим, в 21 веке, с грядущей информатизацией, она еще усилилась. При виде Кожевникова он стремительно вскочил, лишь потом увидел на нем погоны уже генерал-полковника. Самому ему, разумеется, ничего не сказал, только поздравил. А то он, конечно, званием постарше, чем я, но к генеральскому чину все равно мелкая шмакодявка, плюнуть и забыть. Впрочем, сегодня Николай Валентинович был добродушен и не зол. Он милостиво махнул рукой, мол, садись, увидев приветствие, вопросительно посмотрел и на меня, садись уже, и так вымахал в такую арясину. И только потом последним сел, благодушно высказался. Итоги деятельности армейской Вологодской роты, я считаю, за последнее время замечательны. И не только я так думаю, повышение в спортивном отношении нам показывает, что и там полагают, у нас все хорошо. Ну а нас в спортроте теперь солидная прослойка мастеров спорта СССР и кандидатов. Так, Виктор Семенович, генерал-полковник говорил ласково, по-домашнему, но Великанов на эту провокацию начальства не поддался. Мало ли как он в будущем повернет, все равно, у кого больше звезд на погоне, тот и прав. Поэтому он на такой вопрос ответил по-боевому, вскочил со своего стула и преданно гаркнул. «Служу Светскому Союзу, товарищ генерал-полковник». Кожевник от такого жесткого окрика явно поморщился, домашняя атмосфера вмиг исчезла. Но я-то видел, теперь уже командующий армией доволен. Армия все-таки, а не куча прокладок. Ха, а если я все же позволил бы рассуждать мило и лепше, хотя ладно, По-моему, пусть он мне и накидал кучу маленьких звездочек, но как-то по-настоящему военным не считает. Вот, товарищи, удовлетворенно сказал Кожевников, теперь и нам надо подвести некоторые промежуточные результаты. Оно ведь как, виноват, надо бить, положено. А сейчас действовали доблестно, и вся рота и ее командование, надо наградить всех и спортсменов, и их командиров. Кожевников по очереди посмотрел на нас, сначала на Великанова, потом на меня. Конкретно нас он не спросил, понимал, что и нас тоже положено наградить, а потому незачем ставить в неловкое положение, вместо этого окончил свою нехитрую мысль. С появлением старшего лейтенанта Ломаева на посту командира первого взвода структура и вся деятельность спортроты стала окончена, эффективной, целеустремленной. Думаете, я это не вижу, вышестоящее командование не понимает? Блестящее выдвижение спортсменов роты во главе с командиром взвода далеко не случайно, а итог тяжелой каждодневной работы спортсменов во главе с товарищем Ломаевым, сам постоянно видел. Тут только можно сказать, как наш предок А.В. Суворов, тяжело в учении, легко в бою. И ведь как выступили, а, блеск, не только в стране ахнули, на Западе ополоумели. Тут надо сказать, что и генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета Союза СССР Михаил Сергеевич Горбачев высоко оценивал деятельность войск нашей армии в целом и спортроты в частности. Да, он повел плечами с новыми погонами, как бы намекая на уровень этой оценки, подчеркнул. И он сам предложил выступить командованию с ходатайством в Президиум о награждении орденами и медалями командиров и спортсменов роты за плодотворную и эффективную деятельность. А, товарищи, Кожевников снова посмотрел на нас, не увидел зримого неприятия, удовлетворено сказал, теперь конкретно, по существующему ныне регламенту с ходатайством выступить должен полк, или, если это отдельное подразделение дивизионного, корпусного или армейского подчинения, рота или батальон, а уж вышестоящее командование одобряет, и чтобы мы не расходились во мнении, это может быть неправильно воспринято в Москве, я предлагаю таким образом. Данное ходатайство сегодня же лично напишет командир спортроты майор Великанов на следующие награды. Орден Трудового Красного Знамени, на самого выдающего участника данного состязания, командира первого взвода старшего лейтенанта Ломаева Олега Николаевича. Орден Знак Почета, на четверых спортсменов, участвовавших в соревновании и показавшего хорошие результаты по его итогам. Медаль за трудовое отличие, выборочно представить 7-8 человек из личного состава, наиболее отличившего, по вашему мнению, товарищи. Далее, я сразу выскажу свое мнение, хотя сам товарищ Великанов, разумеется, это не напишет, это я укажу в своей резолюции. Командира спортроты майора Великанова за хорошую организаторскую работу за укрепление прекрасной атмосферы наградить орденом Знак Почета. Так, товарищи, ГМ, лично я был полностью согласен, хотя сам понимал, что не все будут за, хотя и не вслух. Однако позже Великанов опроверг меня, на ровном месте вдруг получить государственную награду, а он еще и внеочередное звание, да побойся Бога, всегда будет мало, такова уж характер человека, ну так ведь надо понимать, что так можно и без всего остаться. Ну а так в последующий месяц мы только делали, что получали награды, в Кремле, в Президиуме Верховного Совета СССР, в Госкомитете СССР по спорту, в Министерстве обороны, в штабе нашей 16 армии. Далеко не всюду я получал государственные и ведомственные награды. Точнее даже наоборот, получил только один орден Трудового Красного Знамени, а все остальное у меня было. Но вместе с тем я всюду показывался. В Президиуме награждали не только моим орденом, но и наградами немалую часть моего взвода. В Госспорткомитете выдавали корочки спортсменам, моим подчиненным. И даже в 16 армии, когда, хе-хе, ликвидировали последних рядовых и сержантов, присваивали, в основном, прапорщиков, некоторым из уже существующих недоофицеров повышали в младшие лейтенанты. И я тут же стоял, скромно, но с достоинством. По всем каналам союзного телевидения примелькался, даже из родного села родные как-то звонили, интересовались, мол, как ты там служишь, уже как заслуженный артист пашешь на телевизоре. А что, я теперь работаю не только на себя, родимого, но и на свой взвод, а по сути, на всю спортроту. Ведь если что, кормят, одевают в первую очередь спортсменов, то есть мой взвод, и как снабжают, аж до политбюро доходило. Правда, только раз и только в плане недостачи лыжного инвентаря. Причем ни я, ни Великанов, а генерал-полковник Кожевников за закрытыми дверьми. Но ведь достали нужного за третий день. Но, честно говоря, для меня празднование и радостные всплески стало быстро по факту прошлым. У спортсменов так постоянно. Работаешь, трудишься в поте лица, потом ликующий миг победы, если он будет, и снова тренироваться. Я бы даже так сказал, чем чаще ты поднимаешься на спортивный пьедестал, тем больше надо вкалывать. И никакой Инмар не поможет, если начинаешь волынить на тренировка. Вот и получается, что один очевидный большой минус во всей этой праздничной шумихе был в том, что пришлось еще больше работать. Нет, никто из взвода, как и в спортроте, не ушел, ленивые и бестолковые ушли еще раньше, но факт реальный, если до осенних состязаний бегали 20-20 километров один раз, то теперь, нередко два раза. А если и не бегали, то разминались, делали силовую гимнастику, в крайнем случае, стреляли в тире. Практическая задача была простой, но трудной, следовало ко мне отправить еще три человека. То есть в биатлоне должна быть команде, как, в общем-то, везде, три члена команды и один кандидат. Я уточню, раньше предполагалось, из вологодской спортроты взять только одного меня, причем без промежуточных испытаний, а ко мне взять еще несколько человек. Их уже не просто так, но без особых проверок, лишь по итогам спортивных испытаний и медицинских проверок здоровья. А потом произошел так называемый вологодский казус, когда пять армейцев, из них только их командир, я то есть, если непонятно, был немного известен, а остальные вообще никто. И ведь еще один вопрос, а можно ли фиксировать эти соревнования, они-то были по летнему бегу, а официально будут зимние виды спорта. То есть вообще так можно сопоставлять и это нормально на обычном уровне средних состязаний. Но в мировых гонках это хорошая возможность подкузмить свою же команду. Не зря же есть строгая специализация по зимним и летним видам спорта, а в зимних, в данном случае, есть еще отдельные виды. И даже биатлонисты не будут соревноваться с обычными лыжниками. Специфика. И это при том, что на нижнем уровне, даже на областных соревнованиях это еще допускалось даже официально, но на мировом уровне нет. В общем, даже я допускал, что нельзя сравнивать зимние соревнования по результатам летним. Но ведь и закрывать глаза на высокие достижения-то и нельзя. Сколько рекордсменов, правда, по летнему бегу, но из профессиональных биатлонистов. Тут и не специалисты скажут, надо проводить специальные соревнования для специального отбора для мирового конкурса. И вот объявили на самом высоком уровне еще в том же сентябре, что в начале декабря в Мурманске или в Вологде, в зависимости от погоды и слоя снега, пройдет зимнее первенство СССР. Вот и допрыгался ты, Олег Николаевич, со своими кукареку. Теперь придется бегать, никуда не денешься. С другой стороны, а что такого? В начале октября провели открыто партийно-комсомольское собрание с приглашением все желающих. Туда, разумеется, пришли многие, причем многие просто из интереса, а не то, чтобы объявить себя кандидатами. Но даже не это было интересно. На собрание явился сам Кожевников. Командующий понимал, что это чуть-чуть не строевое упражнение, хотя и тут только военные. Он прибыл не в мундире, при погонах, хотя военные элементы присутствовали. Впрочем, ему на это было наплевать. Перед собранием он кулуарно коротко поговорил со мной и Великановым, разговорил очень секретно. Оказывается, с ним разговаривал сам Миша, это в моей интерпретации, и не приказал, а именно подчеркнул. Он просит, чтобы генерал лично помог вологодской спортроте и лично гениального биатлониста Ломаева, сильно же его прижало, подняться на максимальную форму к мировым состязаниям в ФРГ. А ведь когда начальство просит, оно всегда приказывает вдвойне. И теперь Кожевников оказался на пике своей карьеры. Если он сумит помочь своим спортсменам и, что не менее важно, покажет это, то может даже стать очередным министром обороны, маршалом Советского Союза, или, хотя бы, генералом армии. Ну а если не получится, да, отставка для него будет самый хороший выход. Хочется надеяться, все же не расстрел. Командующий, явно перестраховываясь, или уже Горбачев искал любые возможности для успеха. В общем, Николай Валентинович передал личную просьбу генерального секретаря искать любые силы для успеха. Нет, как-то не канает ваша просьба. Так постараюсь, а то как бы не наоборот получилось. У вас ведь всегда по-нашему, хотят, как лучше, а получается, как обычно. Но с генерал-полковником поговорили по-нормальному, заверили, что все поняли, и будем рвать все жилы, опять про себя. И вот теперь я сидел со всеми и слушал, понимая, что и мне обязательно придется говорить. Больше всего меня сердил тот факт, что председателем собрания был выборный парторг, партийный организатор, то есть, это такой неофициальный политработник. Нет, в каждой армейской парторганизации были свои традиции, хоть немного, но отличающие. У нас прапорщик Иванопула, что-то вроде избач 1930 ХГГ, а в современности культ работник и, на полставки, работник небольшой библиотеки. Он и без того был болтун, хоть кляп ему в глотку. А если найдется хорошая причина, то болтать будет долго, аж политработники станут морщиться, мать ему, в самую пасть. И ведь не наорешь на него, не попросишь хоть немного дать отдохнуть хайла. Слова-то ведь правильные, идейно нужные, про хорошие коммунисты, про плохих империалистов, которые, правда, начинают выправляться. Ух, как все это здорово, если не знать, что все это пустопорожняя словесная жвачка. Именно поэтому, когда мне предоставили слово, хотя я его и не просил, начал говорить четко, очень по-деловому, опуская все положенные идеологические штампы. Понимал, что это опасно, но не сдержался. Впереди еще два политработника с их идеологической борьбой и светлого коммунистического будущего. Так ведь и сам антисоветчиком станешь. Нет, идейным коммунистом я по-прежнему оставался, потому как противовес голубого капитализма и якобы толерантного Запада не существовало и не будет, если ты психологически нормален. Но, по-моему, и наши политработники тоже по-своему ненормальны. А так я поговорил про спорт, про тренировки. Пришлось, правда, поговорить и об идеологической подоплеке, но коротко и все свести к курению. Все, товарищи, на этом я кончил. Хе-хе. Глава 18. Я с удовольствием увидел, что моя разумная речь по сравнению с болтологическим спичем нашего дорогого избача товарища прапорщика Иванопула собравшимся понравилось гораздо больше. Вот, я всегда считал, что надо не только правильно и красиво говорить, надо вовремя останавливаться. Люди ведь, как бы их наш записной оратор не считал баранами, остаются людьми, лапшу им на уши навесить, вопреки всему, бывает трудно. Зато потом с себя убрать накопленный мусорный имидж оказывается тяжело, практически невозможно. А я, между прочим, коротко, но мощно сумел обозначить всю свою программу тренировок и подбора. И наиболее важный тезис свел к банальному. Незаменимых людей не бывает. И прежде чем уважаемые читатели бросаться на меня с жесткой руганью и попреками, хотелось бы уточнить, что это не всегда и не во всем, но вот в спорте бывает обязательно, во всяком случае, в биатлоне точно. Да это очень безжалостно, не знаю уж как сам буду уходить. Вчера ты еще был желанным и необходимым, а завтра тебя начнут откровенно отодвигать. И, главное, ты сам понимаешь, силы и умения уже не те. Надо уходить, ибо ты обронзил и обрюзг, а статуи на лыжне не устанавливаются, иди на плац перед штабом. Там находится удобный кирпичный постамент и птички в готовности на тебя покакать. Короче говоря, мой постулат был следующий. Перед каждыми крупными соревнованиями надо проводить отборочные действия, и берутся в бой только сильнейшие. Это касается и меня. А, значит, для отбора берутся все возможные биатлонисты и даже добровольные и настырные. Эти черты характера иногда очень нужные. Если упорно хочет, пусть, прежде всего, добежит до финиша, а там посмотри на результаты. Правда, самые сильные в отбор все равно пройдут уже в конце этапа, хотя потом и будут идти, как все рядовые. И я еще не говорил, и существующие в ВОСЛ тренеры и я сам тщательно и пунктуально рассмотрят каждого. Иного сразу отопнут, а кого и проверит. Люди-то почти все одинаковые. Просмотри элементарно здоровье, это нетрудно при наличии медицинской базы, а потом только практика. И великие могут споткнуться, а незаметные расцвести, пусть только на одно состязание, но показать хороший результат. Мне попытались возразить, политработникам сразу отрезал. Политическое чутье, вещь, конечно, хорошая, но не здесь и не так, плавали, знаем. В спорте, как и в любом ремесле, должны командовать хорошие или, хотя бы, нормальные специалисты, а не записные краснобаи. Свое мнение высказал и Великанов. Тот поговорил, попытался убедить, что одним голым спором мы проблемы не решим. Так я согласен. Не хочется или, наоборот, очень хочется, любого к медикам и если со здоровьем тянет, на лыжню, а там посмотрим. Если хоть какая-то искра таланта есть, берем. Нет, пусть работает во втором взводе, разве я против? Моя прагматическая позиция командира Спартраты быстро поставила в тупик. Я ведь не спорю, я даже соглашаюсь, о чем еще говорить. Работать надо, товарищ майор, пусть политработники говорят. Наконец, в дело впутался Кожевников. А вот это было уже плохо. Человек-то он был хороший, но только вот военный администратор, а не спортсмен. И что из того, что он целый генерал-полковник, ведь даже перворазрядником не стал. На его общий спич обо всем, я также общий промолчал. Но с выводом о спорте ничего не сказал, тут любой спор был проигрышный, ибо какие весомые доводы будут у старшего лейтенанта против товарища генерал-полковника, мда. Но молчал я так многообещающе и сурово, что Николай Валентинович смещался и снял свой вопрос с повестки. Он, разумеется, просто бы мог приказать, но тогда все это открытое партийное собрание стало бы фикцией, а он сам во многом превратился бы в посмешище. Мы ведь оба хорошо понимали, что, во-первых, он всегда может просто мне приказать в любом случае, и мне останется просто поднять под козырек. Но, во-вторых, и это очень сдерживало командующего, в скором соревновании в биатлоне буду выигрывать только я и под моим командованием, а он, как ни пышься и как ни используя административный ресурс, не сможет. Мы теперь стали очень обоезависимы. В общем, он произнес пространную речь, сам задал вопрос, сам ответил, в конце закрыл открытую тему. Вот ведь товарищ генерал-полковник, богатые тоже плачут, а важные могут смущаться. А в целом я сумел добиться цели. Собрание поставило нужные цели, как ближайшие, так и перспективные, и решило ставить список, обширный и краткий. Первым был на перспективу и в целом, и из него будет компоноваться короткий, уже на оное соревнование. А мы, командир Спартраты и его командир основного взвода, будем должны на основе этих резолюций разработать конкретные планы практических мероприятий. Просто и обычно, если правильно делать. Вот так, на это накладывалась осенняя, потом зимняя погода. Асфальт потихонечку сменялся снегом, и уже в октябре появилась возможность встать на лыжи. Наша большая толпа любителей как бы естественно и объективно быстро сократилась до маленькой группы профессиональных спортсменов. Чудес, в общем-то, в реальной жизни не бывает, а отбор в Спартрате и так проводился строго и принципиально. Так что, скорее всего, моим маневром был проведен только педагогический эффект. Все знали, а теперь уже сами увидели, что на лыжах можно ходить. Почувствовали? Тогда не мешайтесь мастерам, ибо мировые первенства – это не прогулочные экскурсии. Какая-то польза пошла только моему взводу. Шла, увы, обычная ротация. Несколько спортсменов в возрасте, после 30 лет, почетные и награжденные, сошли с дистанции. Сила уже не те и выносливость заметно ослабела. Люди все-таки не античные герои. Из армии они, естественно, не ушли. Если погоны одели, обязаны служить определенное количество лет. Другое дело, если добровольно, это в мирное время разрешается. Только дураков ведь нет. И самим им армия находит работу по специальности, только теперь высшее образование требуется не только по званию, если не прапорщик, но и по большинству должностей, тренеры, инструкторы по лыжному спорту, по физкультуре. Так что у отставников тоже много забот, а командиры подыскивают им замену. Как правило, из новобранцев, но иногда и из линейных частей. Случай ведь со мной, к сожалению, не единственный. Их еще довольно долго надо учить, но одного талантливого, которого можно хоть сегодня на состязание, я уже нашел. Был и третий фактор, увы, тянущий в сторону, но от которого я никак не мог оторваться. В конце лета моя милая Маша, наконец, родила. Тяжело, как и в большинстве, трудно, но все-таки. Мальчик, мой наследник, Игорь Олегович, пока 3 килограмма с граммами и где-то полметра ростом. И ведь, как проклятие, я даже на сутки не мог проехать в Москву. Так замотался, вернее, так замотали, в первую очередь Кожевников, что не смог. Специалист, мать, перемать, куда ни денешься. Хотя, если посмотреть, то у нас в Спартрате 3 квалифицированных тренера, тот же майор Великанов, а я пока только рядовой спортсмен, студент 1 ГО-курса, пардон, уже 2 ГО-курса Азацагливк. Но вот строго уперся генерал-полковник, не пускает. Я, недолго думая, с помощью того же командующего сначала позвонил в Москву по военной линии связи, потом через него же выбил пропуск. То есть можно и без пропуска, но так труднее. А с помощью пропуска можно и на военной технике ехать. Кстати, жена моя Маша так хорошо меня подкузмила. Я-то наивно полагал, что грудничка мать всегда кормит, На то он так и называется. А оказывается, уже в несколько месяцев они подкармливают малышей искусственными смесями. И теперь Маша свободная женщина. На это я не свободная, а замужем. Ха, эта гамадрила лишь промурлыкала. Конечно, милай, поцеловала. По-моему, она надо мной издевается. Нет, но так-то у нас, по сути, пошли вторые ночи новобрачных. Хочется верить, мы второго ребенка с ней не сделали, дело ведь молодое, завлекательное. К началу первенства СССР у меня в Волсур была неплохая команда по биатлону, а сам я уже был неплохо готов. Пока не на 100%, ну так это и хорошо, оптимально я буду готов к зимнему мировому соревнованию. Ну а пока вот готовились к лыжному первенству СССР, в том числе для меня главному виду, биатлону. Здесь мы уже все готовились бешено, к черту талант. К черту поклонники, или поклонники, если об армии, каждый день бегать в совокупности или по отдельным дистанциям 40-50 километров. Нагрузка была такая большая, что я не на шутку забеспокоился. Я-то ладно, у меня здоровье титаническое, удмурт, в конце концов. Но другие-то надорвут организмы, и что, в Спартроте в сравнении с другими армейскими подразделениями, было медиков гораздо больше. Но тут пришлось через Великанова попросить еще. К сожалению, армврачи нас не услышали, пришлось достучаться до Кожевникова. Наш неформальный тренер, по совместительству командующий 16 армии, немедленно дал письменный приказ, устно добавил живительные словечки. Медики забегали, запрыгали, быстренько нашли искомое. Аж госпиталь экспериментальной медицины появился. Мне, кстати, стало интересно, что здесь такое новое появилось. Думал нечто метафизическое, но оказалось просто с использованием компьютерного оборудования. Причем я только покривился, сам год копался в компьютерах, почти ничего нового, ну а по здоровью ничего изрядного. Хотя врачи указали на слабое сердце, повышенное давление, недостаток витаминов. В общем, как я ожидал, всякие мелочи, которые с годами могут вырасти в серьезные недуги. Очушить. Один обладал абсолютным здоровьем, несмотря на еще более повышенные нагрузки. Слава Инмару или моему деревенскому телу. И еще проблема. Нам почему-то выдали только два места на первенство. Вот ведь как, то народу не хватает, всегда один борешься с чужеземцами. А тут, когда не надо, наоборот. Кожевникова уже тревожил, надоел, наверное, со своими просьбами. Постучал тихонечко по телефону в структуру ЦСКА. Я же там формально работаю или нет? Оказалось, действительно там. Когда я попытался через секретаря дозвониться до главы общества В.А. Захарова, то встретил в нем полное понимание. Осталось только ответить на осторожный вопрос, у них ли я работаю, пожал плечами, сказал, конечно, да. Как сразу голос председателя стал добрый и оптимистичен. Оказалось, в столице опять случилось псевдодемократическое явление, когда часть спортсменов, которых какие-то насекомые укусили, предположим, в задницу, вдруг односторонне разорвали контракты, тогда они назывались договорами. Но что особенно интересно, в самом Политбюро, даже чуть ли не уровне М.С., Горбачева с этим соглашались и чуть ли не наускивали. Интересно, сам Миша понимает, что творит. Когда таким образом поговорили, мой собеседник вдруг предложил мне и всей команде выступать под эгидой ЦСКА. Ну, видимо, все места нам не дадут, но 4-то точно мы получим. Но и это еще не все. Когда слухи об этом стали распространяться в околоштабной сфере, я стремительно был вызван к самому командующему. Кожевников так меня сильно жаждал, что через приемную, через массу генералов и старших офицеров, а, как вы помните, только младший офицер, старший лейтенант, я стремительно прокачал, стараясь ни на кого не смотреть. Хотя самое веселое было еще впереди. Николай Валентинович был в бешенстве от только что узнанной новости и теперь жаждал, с кем бы с нею поделиться. Ну и, разумеется, поделиться своими черными эмоциями. Скорее всего, если бы он не знал, насколько он сегодня от меня зависит, он бы разорвал меня на мелкие кусочки, хотя бы морально. Но и так из глаз он бил молниями, ртом мешал какую-то дребедень, очень даже похожие на матерщину. Что же, придется попадаться под удар высокого начальства. До этого я встречался с очень злым командиром старшиной роты сержантом Маловым. А тут сразу генерал-полковник, Растем, товарищ Ломаев, очень даже. Надеюсь, бить он меня не будет, ругать только, ох прости господи, Инмари Кылдыне. Товарищ генерал-полковник, старший лейтенант Ломаев по вашему приказанию прибыл, отрапортовал, как положено вышестоящему начальству. Эх, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Хотя четкий и громкий рапорт, видно было, ему понравился, но голос оказался такой сердитый. Он потребовал от меня: «Попробуй, оправдывайся теперь, Ломаев, только не ври откровенно, будет еще хуже». Ха, вот это предъявы, он бы еще меня обвинил в гомосексуализме заодно. Не был бы он в таком высоком чине, схлопотал бы в морду. Но теперь, совершенно не понял я, а в чем мне оправдываться? Кажется, он что-то говорил об измене армии. Хорошо, хоть еще в измене Родины не изменил. «Товарищ генерал-полковник, у нас тут имеется проблемка в комплектации», доложил я ему о своем, о девичьем, очень нежном, но весьма привередливом. «Что еши?» Ворчливо не понял Кожевников. На всякий случай предупредил: «Не уходи в сторону, молодой человек, не зли меня еще сильнее. Это все одна проблема, товарищ генерал-полковник», не согласился я. «Для проверки команды на мировом состязании необходимо человека 4. Между тем, на команду 16 армий дано только 2 места». «Хм», удивился новой проблеме Кожевников. «А почему так? В оргкомиссии первенства СССР ведь тоже не круглые дураки». «Так точно, товарищ генерал-полковник», согласился я. Пояснил: «Мы просто подходим с разных сторон к задаче создания команды. Они хотят выбрать по итогам первенства СССР по лыжным видам спорта лучших спортсменов, а уже потом из них будет создаваться команда. И совершенно не касается, что времени до мировых состязаний не остается. Они свою задачу, которую сами же и придумали, выполнили. Я решаю более прагматичную задачу: создать по итогам зимнего первенства СССР уже сплоченную команду. Биатлон, конечно, не командная игра, как, скажем, хоккей, но и там желательно такая команда, а не просто масса спортсменов. И поэтому я обратился в ЦСКА за помощью: помогите нам создать хорошую команду уже в начале декабря. При этом, не лаяться с оргкомиссией первенства СССР, а между делом организовать в спортивном обществе. И на этой основе ты изменил нашей краснознаменной армии», — строго обвинил меня Кожевников с яркими сталинскими нотками. «Видимо, сейчас будет и расстрельный приговор с последующей реабилитацией. Кажется, я уже в этом положении был, когда беседовал с деканом тренерского факультета ЦГЛИФК Аркадием Борисовичем Гроздевым. Только теперь я буду объяснять международную обстановку. Мдас, морду возить по столу я не стану из-за огромной разницы в чинах, а в остальном все так же. Не понимает товарищ генерал, что творится в стране и в спорте. Николай Валентинович». Показно изумился я для него: «Но почему своей армии-то я изменил?» Кожевников посмотрел на меня строгим отеческим взором, как на талантливого, но все же обалдуя: «Ты ведь мягко перешел в ЦСКА сам и стремишься убрать туда же команд из армии, ведь так ведь?» «Товарищ генерал-полковник, сейчас я действительно переговорил с председателем общества ЦСКА В.А. Захаровым о возможности перевести команду 16 армий под эгидой ЦСКА, но сам я не пытался перейти». «А», — скептически глянул на меня командующий, — «дескать, милый, кого ты пытаешься обмануть? Я в эти игры играл уже тогда, когда тебя еще в этом мире не существовало даже в проекте. И что?» Но я все же попытался переубедить его хотя бы частично. «Товарищ генерал-полковник, я ведь уже давно являюсь членом общества ЦСКА. И не только. Современное юридическое и административное не только не запрещает, но и подталкивает к тому, чтобы военнослужащие и спортсмены одновременно входили в одно из спортивных обществ. При этом ЦСКА находится на первом месте». «Экхм». То, что военнослужащие армии находятся в спортивном обществе, для Кожевникова, похоже, стало неприятной новостью. А вот общее положение он знал, и это ему позволило понять, что я его не обманываю. «Это не противоречит уставу?» — спросил он на всякий случай и тут же, даже не слушая ответа, через адъютанта вызвал военного юриста.